Глава 69. Дориан продолжал колотить дверь в ванную, требуя ее открыть. Страх поднимался из недр моего организма, из-за чего меня только еще сильнее выворачивало наизнанку. Это было ужасно, но плакать я сегодня не собиралась. Я собиралась дождаться, когда остатки моего скудного ужина покинут мой желудок, после чего я выйду в гостиную и выпровожу Риордана из своего дома. В голове крутились слова, сказанные мной когда-то давно Кристоферу. «Скорее я стану шахтером, нежели решусь на материнство в ближайшее десятилетие». Я все еще не решилась, но этим утром так и не смогла заставить себя выйти из дома. Позвонила в больницу и перенесла процедуру прерывания беременности на следующую неделю. Зачем? Уже сегодня была бы свободна. Теперь же я стояла на коленях, согнувшись в три погибели над унитазом, и выворачивалась наизнанку от стойкого запаха сырого мяса. Похоже, эта беременность желает выбить из меня все мое самолюбие, ежечасно доказывая мне мою же тупость. Я распахнула дверь так резко, что Дориан, все это время колотящий в нее своим огромным кулаком, промахнулся и провел им справа от моего виска, едва не коснувшись его. «Чего тебе надо?» — раздраженно спросила я, сдвинув брови и скрестив руки на груди. «Значит, ребенок все еще есть?» От услышанного мое сердце дрогнуло. Неужели проболтался доктор? Или стал догадываться сам? Неважно. Главное, чтобы он не укрепился в своих шатких подозрениях, и они не переросли в твердую уверенность. «Какой еще ребенок?» Наигранно ухмыльнулась я. Сыграла неубедительно. Я поняла это по его глазам. Это провал. У меня был один единственный шанс, но я оказалась неубедительна. «Наш ребенок», — уверенно произнес он. «Не знаю, о чем ты говоришь». Мой голос начинал дрожать. «Таша». Дориан неожиданно приложил свою левую ладонь к моей щеке. «Девочка моя, ты беременна». «Я не твоя девочка», — со злостью выкрикнула я, резко отстранив предплечьем его руку от своего лица. Не знаю, на что больше в этот момент я злилась. На то, что к моим глазам подступили предательские слезы, и мой голос отчетливо задрожал, или на то, что он назвал меня своей. Никакая я не его. «Выметайся!» Я изо всех сил врезалась правой ладонью в его плечо, но он даже для приличия не шелохнулся. «Я никуда не уйду, пока ты не признаешься». «В чем?» Я на последних силах сдерживала слезы в пределах своих глаз. «В нашей беременности», — спокойно говорил он. «Нет никакой нашей беременности, понятно? Она только моя». Как только я это сказала, Дориан просиял в благодатной улыбке, и я мгновенно осознала, что только что неосознанно совершила еще одну серьезную глупость. Я машинально призналась ему в том, что во мне и вправду есть ребенок. Нет, беременности, скачущие из-за нее гормоны, точно делали из меня дуру. По правой щеке скатилась первая слеза. «И что ты хочешь с этим делать?» — вдруг спросил он. «Не знаю». Продолжала резать правду я, и чтобы остановиться, сразу же прикусила нижнюю губу. «Как не знаешь? У нас будет ребенок! Счастливо воскликнул Дориан, неожиданно аккуратно сжав мои плечи. «Ты сам говорил, что тебе сложно исполнять родительскую роль». Я резко отстранила его руки. «Сам недоумевал, какой из тебя может быть родитель?» «Когда я подобное говорил?» Он впился в меня удивленным взглядом. «Когда мы разговаривали об Ирме, помнишь?» По моим щекам начали скатываться крупные слезы, и я начинала хлюпать носом, из-за чего злилась еще больше. «Таша, ты станешь матерью моего ребенка». Он продолжал попытки притупить мою бдительность своим нежно-бархатным тоном. «Это только мой ребенок, и мне решать, что с ним делать». «Нет, дорогая, это наш ребенок, и ты с ним ничего не сделаешь». Дориан взмахнул перед моим носом указательным пальцем. «Ты думаешь, что это только твой ребенок?» Я машинально приложила руку к низу своего живота, что неожиданно не ускользнуло от его взгляда. Он выпрямился. «Ты не можешь знать, что я думаю». «Я знаю». «Нет, ты не знаешь», — начинал заводиться он. «Я знаю». «Ничего ты не знаешь». «Знаю». Я попыталась ударить его в грудь, но он схватил меня за предплечье. «Не знаешь», — встряхнув мою руку, выпалил Дориан. «Я знаю, слышишь? Знаю, знаю, знаю!» Я пыталась его ударить, но он слишком крепко меня держал, отчего со стороны могло показаться, будто он меня трясет, а я его дергаю. Не выдержав, Дариан всё-таки встряхнул меня, наверное, для того, чтобы я успокоилась. «Ну и что ты знаешь? О чём я думаю?» Он повторно силой встряхнул меня, хотя и не впивался пальцами с болью в мои плечи, как это было прежде. «Почему?» «О чём же я думаю, глядя на тебя, скажи? Думаешь, ты выше других?» Начала цитировать его же я, но он понял это лишь после того, как я продолжила говорить. «Ты всего лишь проститутка, стоящая дороже остальных, лишь потому, что умеешь продавать своё красивое личико и гибкое тело». Глаза Дариана расширялись с каждым сказанным мной словом. Он застыл. Прошли секунды, как вдруг, пригнувшись к моему лицу, он буквально прокричал в меня. «Да я люблю тебя, дура!» Прежде он никогда напрямую не говорил мне, не то что о том, что любит меня, но даже о том, что может быть просто влюблён в меня. От услышанного к моему горлу подступил ком колющей боли. «Выметайся!» Неожиданно громко потребовала я, после чего резко врезалась руками в его грудь, на сей раз заставив его сделать полшага назад. Воспользовавшись появившимся между нами сантиметром, я проскользнула в него и, резко захлопнув за своей спиной дверь спальни, начала кричать через неё. «Проваливай отсюда! Проваливай! Проваливай! Проваливай!» Кажется, у меня случилась истерика. Неожиданно я поняла, что, прислонившись спиной к двери, постепенно сползаю вниз и слышу собственные громкие всхлипы. До такого состояния меня не доводило ещё ничто. Никто. Дариан. Я уже хотел выбить дверь её спальни к хренам, когда услышал, как входная дверь распахнулась. В гостиную вошла рыжеволосая девушка, имя которой я вспоминал ещё несколько секунд, прежде чем наброситься на неё. После чего меня вдруг озарила информация о том, что её зовут мужским именем Натаниэль. «Ты!» — быстрым шагом приближался к рыжеволосой я, всё ещё слыша душераздирающие всхлипы за треклятой запертой дверью её спальни. «Все эти дни ты знала, что она беременна. Видела, в каком она состоянии, и не сказала мне». Я уже замахнулся, чтобы схватить её за шею. Но она, не отпуская дверной ручки, прогнулась назад. Я остановил свою занесённую руку в паре сантиметров от её сонной артерии. «Она ведь могла избавиться от ребёнка», — сквозь зубы выдавил я. «Она должна была сделать это сегодня утром. Процедура аборта была назначена на 9 утра. Разве не сделала?» От услышанного во мне закипела кровь. Я разговаривал с Ташей только что и был уверен в том, что мой ребёнок всё ещё в ней. Но одна только мысль о том, что ребёнка на полном серьёзе могло не стать уже сегодня, заставила меня плеваться ядом. На сей раз я схватил собеседницу за шею. «Спокойнее, мучачо!» Рыжая нагло смотрела мне прямо в глаза. «Если тебе есть на кого злиться, так только на себя. Хочешь Ташу? Держи!» Она неожиданно протянула к моему лицу флешку. Выпустив её шею, я машинально потянулся за флешкой, но она нагло спрятала её в своём рукаве. «Это аллегория», — напряжённо произнесла она, видя, что я не шучу. «Конкретно на этой флешке ничего нет, но есть на другой. Выйдем, поговорим». Она взмахнула головой, приглашая меня выйти из дома. Таша всё ещё достаточно громко плакала, что сейчас буквально заставляло меня страдать от безысходности, поэтому я с готовностью покинул дом. С такой же готовностью, с которой хотел выбить треклятую дверь, за которой сейчас она от меня пряталась. Что с пластырем и противозачаточными? Идя в сторону машины, едва ли не рычал я. Первое не на том месте наклеили, второе оказалось просроченным. А что с презервативами? Я не пытался себя обманывать. Я был доволен произошедшим. Оставалось только обстругать и обработать свою подделку, чтобы в этой ручной работе не осталось ни единой шероховатости. Теперь Таша моя. И ревёт она сейчас только от того, что проводит своё последнее сражение с осознанием данного факта. В голове пронеслись совсем недавно сказанные Ташей слова. «Я не собираюсь беременеть от тебя. Я не настолько глупа, чтобы заковывать себя в подобные кандалы». Нет, дело было не в глупости. Дело было в случае. И этот случай вновь был на моей, а не на её стороне. Мы с рыжеволосой заняли передние сиденья в моей машине. Она заговорила прежде, чем я начал ломать дрова. «Сначала я боялась тебе говорить», — прищурилась она и немного помолчала, по-видимому, чтобы я осознал значение слова «боязнь». «Я не знала, как далеко ты можешь зайти конкретно в этом деле, с учётом того, как далеко ты заходишь в других своих делах. Я не одобряла решение Таши избавиться от ребёнка, но я поддерживала и всегда буду поддерживать её во всех её решениях, даже если речь идёт об аборте». Я всегда буду на её стороне, а не на твоей». Она глубоко вздохнула, я не стал сбивать ее с мыслей. «Поэтому я сейчас и дам тебе услышать то, что для твоих ушей не предназначалось. Но только один раз. Думаю, для тебя одного раза будет достаточно, чтобы понять, что происходит». «Что происходит где?» — напряженно выдавил я. «В ее голове». Внимательно посмотрела на меня огневолосая своими огромными, пронзительными глазами. В ответ я едва уловимо кивнул, дав понять, что готов слушать. Это была запись разговора. Короткого, но достаточно пылкого и содержательного, чтобы я мог с первого раза понять все, что мне необходимо было понять. Перед тем, как включить запись, Над предупредила, что этот разговор состоялся между ней и Ташей накануне ночью. За несколько часов до аборта, который не состоялся, но вероятность такого у меня сводила зубы от резких слов Натаниэль, все еще была слишком велика, чтобы его можно было исключать. «Но разве ты совсем не хочешь родить этого ребенка? Я не собираюсь становиться матерью-одиночкой. Но ведь у твоего ребенка есть отец. И какой отец? Какой? Каким Дариан Риордан может быть отцом, Над? Сказать тебе, каким?» Пауза. «Максимум, каким он может быть, это богатым. Вот только этого недостаточно. Недостаточно быть просто богатым, чтобы становиться отцом, чтобы иметь человека, который будет называть тебя папой. Он жестокий, понимаешь? Дариан очень жестокий. Знаешь, что он сделал со Стивеном Эртоном? С тем парнем, который всего лишь попытался меня зажать в углу. Меня и до этого пытались зажимать, не мудрено с такой-то смазливой внешностью и прокачанной задницей постоянно отбиваться от мужских клешней. Вот только на глаза Дариану попался именно Стивен Эртон. С тех пор прошло полгода. И что произошло? Дариан разгромил его в пух и прах. Он буквально распустил своего противника на нитки. Он не забыл обиды, нанесенной ему другим мужчиной. Для Дариана я всего-навсего лишь собственность, на которую не смеет посягать другой самец. Вспомни, что он сделал с Картером, моим бывшим, который заявил свое право на владение мной в момент, когда это право Дариан еще даже не успел застолбить за собой. Так железобетонно, как он удерживает его теперь. Он не просто приказал избить соперника. Он удерживал его в плену. В плену, Над, понимаешь, что это значит? На что он способен? Он при мне проткнул руку головорезу, который угрожал мне расправой за флешку, переданную мне Энтони. Просто взял нож и одним непоколебимым ударом приколол руку того головореза к столешнице, а потом еще отдал приказ прострелить ему обе ноги. Он жесток. Ты это понимаешь? Я отлично понимаю. От таких мужчин нельзя рожать детей. С такими мужчинами вообще нельзя связываться. Я связалась. Это первая моя ошибка, но вторую я допускать не собираюсь. Я никогда не рожу от Дариана Риордана, никогда. Только не от этого человека, рядом с которым я чувствую себя в опасности. Сначала мое сердце замерло. Но не прошло и 5 секунд после окончания записи, как оно заколотилось с такой бешеной силой, что едва не прорвало мою грудную клетку. «Что ж, теперь ты знаешь достаточно, чтобы понять хоть что-то», — посмотрела на меня рыжеволосая, но я не взглянул на нее, продолжая смотреть куда-то вдаль. «Сейчас я присмотрю за ней и за твоим ребенком, но это ненадолго, знай». Не дождавшись от меня ответа, огневолосая открыла дверь и вышла из машины. Прежде чем она успела захлопнуть дверь, я повернулся и посмотрел в ее сторону. «Эй!» — окликнул я ее, и мы встретились взглядами. «Спасибо, все понял». Поджав губы, огневолосая захлопнула дверцу и отправилась в сторону дома. Я плавно нажал на педаль газа и посмотрел на часы. Начало 11-го. Эта ночь будет длинной.